Глава 4. Прошлое и настоящее. Окинув зал холодным взглядом, императрица тихо произнесла: «Оставьте нас». Стоило охране покинуть помещение и прикрыть за собой створки массивных дверей, эльфийка медленно встала с трона и направилась к нам. Она изменилась. Не внешне, нет. Я помнила совсем молоденькую девушку с легким румянцем смущения на щеках, сверкающим взглядом и теплой улыбкой. Сейчас же ко мне плыла настоящая императрица, сильная, уверенная в себе и своей власти. Три ступеньки, десяток шагов, и эльфийка замерла напротив. Взгляд, глаза в глаза, в моих ураган воспоминаний, в ее неверие. Талиса? В прошлом. В этой жизни меня зовут Кира. Здравствуй, принцесса. Вернее, уже императрица. Ты изменилась. Я узнаю твое лицо и голос, но... Ты демон? Пришлось им стать, чтобы спасти несколько жизней. Впрочем, ты знаешь мою любовь к самопожертвованию? Знаю, хмыкнула женщина и, подавшись вперед, крепко обняла. «Прости меня, прости, если сможешь». «Тебе не за что просить прощения», — прошептала я тихо, обнимая в ответ. Я знала, на что шла, и рада, что моя миссия увенчалась успехом. «Но...» «Никаких «но». Мы сделали это». «Сделали». В голосе Эринель прозвучала улыбка. Что случилось с остальными, когда меня не стало? Я не хотела задавать этот вопрос, но он жёг изнутри раскаленными щипцами. «Я все тебе расскажу. Дай только прийти в себя». «Талиса!» — новый окрик заставил вздрогнуть. «Беллатрис? Маленькая вампирша из прошлой жизни. Я помнила ее ребенком. Милым ангелочком с огромными глазами, полными слез. Хрупкое, эфемерное создание. Сейчас передо мной стояла красивая и уверенная в себе женщина, но ее глаза... «Это действительно ты!» Выдохнула старая знакомая и потеснила Эринель, чтобы крепко обнять. «Пахнешь все так же вкусно!» «Спасибо, наверное». Когда почувствовала твой аромат, даже не сразу поверила, а теперь вижу воочию, живая. «Переродившаяся», — поправила с улыбкой. «А ты здесь откуда?» «Работаю, посол как-никак». «Я рада вас видеть, обеих. И вас, император Арамиделас». Отстранившись от женщин, я поклонилась правителю. «Не тебе кланяться», — качнул головой мужчина. Внешне Арамид не постарел ни на день. Все же магия высших эльфов творила чудеса, но его глаза... В них я поймала отголоски былых приключений, связывавших нас. Боль утраты, грусть, эхо сражений. Так много лет, так много событий. «Мой повелитель, прошу позаботиться о гостях», — пропела императрица. «Я похищаю Киру Талису. До ужина нас не ждите». Поплутав по дворцу еще некоторое время, мы добрались до одной из спален. Не успела выдохнуть, как меня раздели и втолкнули в ванную комнату. «Приводи себя в порядок, а мы все организуем», — дала напутствие Эри и закрыла дверь перед моим удивленным носом. Искупаться действительно хотелось. Еще полежать и поесть можно одновременно. Устроившись в небольшом бассейне, я с наслаждением вытянула гудящие ноги и принялась расслаблять мышцы. Когда почувствовала себя в меру довольной жизнью, закуталась в халат и вернулась к ожидавшей компании. «Вот это все тебе», — торжественно изрекла императрица, указывая на стол, заставленный яствами. «Исхудала-то как! Совсем демоны не кормят!» Они очень стараются, но не всегда выходит. Хмыкнула я в ответ, вспоминая Кела. Но лучше расскажите, как вы? Что случилось после перехода сквозь портал? Много всего. Очень много. Портал вел во дворец отца. Когда окно перехода закрылось, мы поняли, что вас не спасти. Отец разослал вести по всем империям и попросил подготовить войска. Как и ожидалось, нападение проклятых не заставило себя ждать. Многие тогда полегли на поле боя, но мы выиграли. Брат и рыжий эльф были взяты в плен, а позднее казнены. Только Кассандра так и не появилась. Мы долго выслеживали ее, но тщетно. После возвращения Кристалла Мудрости был подписан договор о мире, а меня и мужа назначили хранителями знаний. Завтра мы будем отмечать 200-летие этого знаменательного события. Знаешь, Кира, вас хоронили как героев, слагали песни и баллады, рисовали портреты и лепили статуи. Для всей империи вы прослыли спасителями. Позже с теми же почестями мы провожали в последний путь уходящих членов нашего отряда. Сейчас из него остались лишь мы трое и ты. Я рада, что все закончилось хорошо, и наша, их смерть была не напрасной. Кира, ты все помнишь? Шепотом спросила Белатрис. Душа Киры помнит, но я храню остаточную память воспоминаний, ну и этого для меня много. Но вампирша пристально на меня посмотрела, стараясь осмыслить фразу, а затем поспешно отвела глаза. «Прости, я не хотела. Все в порядке, я уже смирилась. Я помнила наш разговор с Асуром о частичке, что звалась душой. Помнила, как не могла понять, что за холод сковывает грудь и мешает нормально дышать. Кел, что со мной? Почему это вьюга внутри не утихает? Так плачет сердце и тело по расколотой душе. Что? В тот момент, когда ты приняла сущность демона, твоя душа разлетелась на осколки, остались лишь острые грани былого. Ты говорил, что у демонов полноценная душа. Да, Кай, у всех, кроме асуров. Выпивая чужие души, мы не имеем права иметь свою, иначе есть риск сойти с ума. Прости, что не сказал тебе раньше. Мой выбор, моя ошибка. Только почему мне все равно больно? Мы проболтали до глубокой ночи. Женщины рассказывали истории из своей жизни, делились радостью и горем, вспоминали тех, кто ушел в чертоги богов. Вместе с этими историями я словно сама проживала чужие жизни, улыбалась и с трудом сдерживала слезы. Это была ночь откровений. Именно ее мне не хватало, чтобы окончательно отпустить прошлое и попробовать смотреть в будущее. Утро встретило ласковым прикосновением к щеке и тихим «Кира, проснись». Не открывая глаз, я, улыбаясь, потянулась за теплом. Грелка насмешливо фыркнула и, сгробастав меня в охапку, переместила к себе на колени. Кое-как разодрав сонные глаза, я посмотрела на Ксандра. «Уже утро? Вечер. Пора собираться на праздник. Мы почетные гости. Можно не ходить?» «Нельзя. Все-таки он для тебя. Ты ведь знал, да? Знал, что они из моего прошлого. Знал», — вздохнул друг, отводя взгляд. Но промолчал и заставил надеть капюшон. Почему? «Нам нужен кристалл мудрости, Кира. Очень нужен. Я собирался договориться. А если не выйдет, то привлечь тебя. Но это был крайний случай». «Ты ведь мог сказать сразу, попросить о помощи?» «Нет, не мог. Я знаю, что для тебя значат эти воспоминания, их осколки. Кейлип рассказал, да? Нахмурилась я и уже сама отвела взгляд. Рассказал. Мне все равно, есть у тебя душа или нет. Ты — это ты. Всегда. Нет, Ксандр, уже не я. Ты должен это принять. Да, я веду себя как прошлое я, но порой мне кажется, что это спектакль. Гадко. Пусть так. Мне все равно. Мне не все равно. И не нравится, что ты решаешь за меня. Кристалл мудрости. Я сейчас не про кристалл. Между нами было много всего. Например, тот день, когда нас посетил Хтон и потребовал свою невесту. Он ведь был в теле Реверина, да? Да. Я до сих пор не знаю, как он смог в него вселиться. А я знала. Мой друг отличался от других эльфов. Не только своим талантом создавать невероятное оружие, но и тьмой, живущей в сердце. Ребенок двух враждующих народов, светлых и темных эльфов. И, видимо, Хтон смог уловить тьму и воззвал к ней, вытеснив разум самого эльфа. Неважно, как это произошло. Отмахнулась я, не желая ворошить прошлое. Почему вы стерли мне память? Я собирался скрыть некоторые воспоминания, но не все. Когда очнулся, ты уже ничего не помнила. Мы решили, что это побочное действие взорвавшегося охранного артефакта. Не вы, но планировали? Да. Есть вещи, которые тебе рано знать. Но обещаю, однажды я все расскажу. Я думала, между нами нет тайн. Нахмурилась я и завозилась, пытаясь вырваться из крепких объятий. Мелкая, пожалуйста, не надо. Это для твоей же безопасности. Снова моя безопасность? Всегда. Кстати, у меня к тебе одна просьба. Выполнишь? Смотря чего ты хочешь, насторожилась я. Вот. В руке друга появилось до боли знакомое кольцо с изумрудом. Протянув руку, я позволил Александру одеть кольцо на указательный палец. Каково же было наше удивление, когда оно соскочило? Попытка пристроить на среднем или большом пальцах закончилась тем же. Тяжело вздохнув, друг положил драгоценность на прикроватный столик. «Ладно, потом с этим разберемся. Иди собираться», — к чему-то прислушиваясь, произнес гибрид. В гостиной меня уже ждали. Одна из эльфиек приблизилась и протянула небольшую коробку. Открыв ее, я застыла, растерянно рассматривая знакомый артефакт. Кристалл мудрости был аккуратно закреплен в серебряном кулоне в виде дракона, обхватившего камень мощными лапами. Застегнув цепочку на шее, я погладила ее кончиками пальцев и отошла к окну. Буря эмоций вспыхнула с новой силой, и мне понадобилось минута, чтобы прийти в себя. «Госпожа, желаете надеть свое платье или подарок императрицы?» «Мое платье?» «Да, госпожа. Оно выпало из вашего рюкзака, и мы решили...» Голос девушки звучал все тише и тише, но я уже на нее не смотрела. «Сверток? Подарок провидицы?» Она знала, куда мы попадем и при каких обстоятельствах. Позаботилась, что особенно приятно. «Принесите мое платье», — решил я. Корсет со шнуровкой сзади, переходящий в пышную юбку в пол. Оголенные плечи и широкие рукава на лентах. Вроде бы простое, но в нем имелась особая магия. Серебряные рисунки, украшавшие ткань, оживали. Линии перетекали из одной в другую, становясь то поляной цветов, то странными рунами-завитками, а иногда сливались в дракона, по-хозяйски обхватывающего талию. Волшебство! Закончив с прической, меня отпустили на праздник. В торжественном зале собралось столько гостей, что не протолкнуться. Эльфы смотрели на огромное полотно, висящее на стене. Сочетая тысячи красок и оттенков, оно изображало восьмерых до боли знакомых существ. Мой взгляд скользил по лицам соратников и друзей, которым я доверилась, тех, за кого отдала жизнь. Хель, всегда готовая к бою и не жалевшая себя в борьбе со злом. Зимейн, Мустафа, наставник, император и Эри, воины, ценой своих душ, вернувшие мир. Я, вернее, Талиса, сжимающая свои мечи. Фен, насмешливый взгляд и приподнятые уголки любимых губ. Каждая черточка, каждая родинка. Кейлип говорил, что осколки души не болят. Обманул. Он опять меня обманул, хотя это была не боль. Смерть. «Сегодня...» — голос императора заставил меня вздрогнуть, но взгляд от полотна я так и не смогла отвести. «Знаменательный день. 200 лет назад шестерка храбрейших воинов отдала свои жизни, чтобы подарить мир всем остальным империям. Пусть боги будут милосердны к их душам, а ветра ласкают пепел. Почтим же их память молчанием. Гробовая тишина. Приятно знать, что память о тебе передается через века, что подрастающему поколению рассказывают легенды об отважных воинах, спасших мир. Я хочу отдать дань уважения душе воительницы, переродившейся в новом теле. Талиса, благодарю тебя за все, что ты сделала, и прости меня. С этими словами император встал на колено, склонил голову, рядом опустилась императрица. Обернувшись, десятки эльфов недоверчиво покосились на меня, замерли, сравнивая изображение на полотне и оригинал, и стали преклонять колени. Я молчала, понимала, что эти почести не для меня, а для нее, той, что первая бросалась в бой, стараясь защитить родных, той, что положила жизнь на служение своему миру. Для них Талиса была героем, для меня же — чудовищем, с руками по локоть в крови. Возможно, я зря боялась перерождения в демона. Монстром я стала задолго до этого. После минуты молчания началась торжественная часть. Эльфы и гости столицы гуляли, шумели и веселились, как во дворце, так и за его пределами, прямо на улице города. На меня то и дело бросали восхищенные взгляды, но подойти не решались, держась на почтительном расстоянии. А может, виной тому были стоящий рядом Кел и Ксандр, сканирующий пространство хмурыми взглядами. В какой-то момент поблизости оказалась императрица, радостно улыбаясь. «Кира, это Ларисель, мой старший сын и наследник престола». Светловолосый юноша взял от обоих родителей самое лучшее. Такой мог легко разбить женское сердце, но казался слишком воспитанным для этого и точно знал, что значит честь. Сделав шаг вперед, юноша взял мою ладонь и коснулся губами тыльной стороны. «Я счастлив познакомиться с вами, госпожа», — произнес он приятным певучим голосом. «Мама много про вас рассказывала. Спасибо, что спасли их, всех нас». «Не меня стоит благодарить», — улыбнулась я немного грустно и посмотрела на второго ребенка Эри. «А это моя малышка Талисель. Не буду пояснять, в честь кого я ее назвала», — улыбнулась императрица. Совсем молоденькая эльфийка оказалась точной копией матери, только взгляд более открытый и жизнерадостный. Эта девочка не застала тех ужасов, что видели мы. «Ну и, наконец, мое годовалое чудовище — Хелиан». Румяная кроха влюбляла в себя с первого взгляда. Маленький эльфёнок выглядел очаровательно с курносым носом и голубыми глазами. Приблизившись, я взяла крохотную ладошку и осторожно пожала. Малыш тут же этим воспользовался, второй ручкой схватив мой локон и засунув его в рот. «А ты ему нравишься», — рассмеялась императрица. «Хочешь подержать?» Я ответить не успела. Мне вручили маленький теплый комочек, забавно пыхтящий от попытки схватить побольше волос. Я же смотрела на это чудо и понимала, все действительно случилось не напрасно. Если бы мне пришлось снова пройти те испытания, я сделала бы это, не задумываясь. Еще одна мысль, гревшая сердце. Меня здесь не боялись. Праздник прошел великолепно. По сравнению с балом Ухтона, у эльфов я действительно отдыхала. Танцевала с друзьями, императором и принцем, наслаждалась комплиментами, легкой беседой и самой атмосферой радости. Чужие эмоции, такие яркие и теплые, пронизывали тело, наполняя меня живительной энергией. Давно мне не было так хорошо. Но, как известно, судьба любит делать гадости в самые яркие моменты жизни. В очередной раз, танцуя с Ларисселем и слушая забавные рассказы про младшего брата, мы неожиданно стали смещаться к одной из колонн. «В чем дело?» — спросила у принца, краем глаза отмечая усиление охраны и хмурые лица эльфов в серой одежде. «На маму было совершено покушение», — произнес юноша, а затем быстро, но не привлекая внимания, повел меня на выход. «Ваш спутник из министерства вовремя заметил опасность и среагировал. Он же попросил увести вас из зала». «С Ринель все в порядке?» «Да, все обошлось. Но я удивлен, что кто-то в принципе рискнул напасть во время праздника». «Действительно странно», — озвучил мои мысли появившийся рядом Кейлип. «Я не заметил ничего подозрительного». «Никто не заметил. Это-то и подозрительно». Эльф привел нас в большое помещение, судя по обстановке, служившее кабинетом. Помимо императорской четы, принцессы и Ксандра, здесь находились и другие эльфы. Они негромко переговаривались, споря друг с другом. При нашем появлении гибрид встрепенулся и мгновенно оказался рядом, внимательно меня разглядывая. «Все в порядке», — заверила я поспешно. «Я должен убедиться сам». «Ксандр, кому я нужна? Не императрица ведь?» «Удар был направлен не на нее», — произнес вдруг, заставляя насторожиться. «Это некроманское заклинание разрушения материи. Кто-то очень хотел уничтожить артефакт, который все это время леди Эринель носила при себе. Кристалл мудрости? Он самый. Кто-то узнал, зачем я нахожусь во дворце, и решил действовать. Вовремя я успел». «Очень вовремя», — кивнула, а затем нахмурилась. «Но как ты отразил это заклинание?» «Опыт», — туманно отозвался гибрид. «В любом случае кристаллу ничего не грозило». С этими словами я взглядом указала на свою грудь и сверкающий кулон. «Это он?» «Да», — императрица отдала перед балом. «Они выполнили твою просьбу. Значит, пора возвращаться. Нужно как можно скорее передать артефакт руководству». «Иди», — кивнула другу и потянулась к цепочке, чтобы снять артефакт. «Что ты делаешь? А на что это похоже?» «Опять собираешься сбежать?» — нахмурился друг. «Ты получил то, что хотел. Новое избранное также на твоей совести. Если верить пророчице, я вам не нужна». «Мы это уже обсуждали». «Ксандр, я не хочу». «Ты не можешь бегать вечно». «Я не бегаю, просто благоразумно держусь на расстоянии». «Кира, они твои друзья. Те, кому ты дорога. Те, кто скучает по тебе и ждет возвращения. Твоя мама, Анна, дедушка, сестры, Тор и Мира. Ты им нужна». «Не я», — улыбнулась грустно, делая еще один шаг назад. «Им нужна прошлая Кира. Ведьма, стихийница, человек. но уж точно не тварь, способная за один вдох выпить душу. «Чего ты боишься на самом деле?» — проницательно спросил гибрид. «Сделать больно им? Или что они сделают больно тебе?» «Всего понемногу. Ксандр, пожалуйста, не заставляй. Я не могу, просто не могу». «И что дальше? Поселишься в доме на краю мира? Будешь питаться энергией океана и выращивать цветы в саду?» «Откуда ты?» Выдохнула я удивленно, но затем качнула головой. «Впрочем, неважно. Ты всегда умел находить ответы». «Я научился находить тебя», — с улыбкой произнес друг. «Но я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить потаенную грусть». Разлука далась тяжело нам обоим. Несмотря на столь короткое время знакомства, Ксандр успел стать мне родным. Наверное, виной тому многочисленные испытания, пройденные плечом к плечу, а может, удивительное чувство родственной души, не знаю. Но когда он снова уйдет, я буду скучать. «Ты так смотришь, словно перед тобой прежняя Кира, а не чудовище, способное убить одним взмахом руки». «Я тоже могу убить одним взмахом. Ты считаешь меня чудовищем?» «Нет, конечно». «Тогда с чего ты взяла, что твой новый статус имеет для меня значение?» «Для тебя, но не для других. Неважно, что подумают другие». «Я не отвернусь, мелкая», — тихо произнес друг, ласково погладив по щеке. Что-то изменилось в его взгляде. «Нет, это не страх, что-то другое, более глубокое, но пока непостижимое». «Знаю, уже знаю, но помимо всего есть данное обещание. Я и так затянула с его исполнением». «Душа отца?» «Да, пора разобраться в этой истории и вернуть ему нормальную жизнь». «Зачем?» Вот и вопрос, который мучил меня до встречи с Хтоном. «Это ведь его выбор». «Нет, не его. Папу жестоко обманули, чтобы добиться идеального результата, чтобы в ходе длительной и кропотливой селекции получить нужное существо — меня». «О чем ты?» — нахмурился друг. «В подземном мире я успела познакомиться с повелителем. Он рассказал интересные факты о тайне моего рождения и некоторых сопутствующих ему нюансах. Чтобы спасти меня и маму, отец пожертвовал собой. Я должна отдать этот долг». «Погоди, все только ради того, чтобы сделать тебя демоном?» «Не просто демоном, а будущей властительницей подземного мира». «Я убью его!» — зарычал гибрид, и от этого звука даже у меня волосы встали дыбом. «Я сама с ним разберусь, но позже. Сейчас у меня другая задача». «Значит, отправимся вместе», — решительно произнес друг. «Нет, Ксандр, у тебя своя жизнь, работа и долг перед Родиной, а у меня...» «Единственное, что действительно имеет значение, это ты. И уж я сам как-нибудь решу, что мне делать». «Блэкблуд? Кейн?» Вздохнув, я была вынуждена признать тщетность попыток переубедить друга. «Значит, идем вместе. Понять бы еще, куда».